Глава 19. До. Отец стоит рядом со мной на песке, босой, а штаны закатаны до середины голени. В руках он держит секундомер, занеся палец над пусковой кнопкой. Смотрит на меня. Готово? Мы проводили подобные тренировки сотни раз. Когда разразится война, может потребоваться спасательная операция на воде или нужно будет помочь другим укрыться в озере от радиоактивных осадков. Готово. Отец нажимает на кнопку, и я срываюсь с места, бегу по пляжу, взбивая ногами песок, с брызгами рассекая водную гладь и ныряю. Чтобы доплыть до буйка, необходимо сделать 20 грибков вольным стилем. 19, 18, 17. Вдохнуть. В озере я себя чувствую сильнее, чем на суше. Руки рассекают воду, которая смыкается над головой, поддерживает на плаву, подталкивает в направлении к одной цели — посвящению. Я ощущаю исходящие от отца эмоции. Одобрение, гордость. Они подгоняют меня, заставляют двигаться быстрее. Вскоре я доплываю до буйка, отсчитывая в уме секунды, но огибая препятствие, задевая его ногой и тут же снижая скорость. В сознании становится пусто. Меня охватывает нерешительность. Всего на мгновение. Но этого достаточно. Руки больше не работают синхронно с ногами, грибки ослабевают. Я вдыхаю воду. Сосредоточенность тут же исчезает. Идиотка! Изо всех сил мчусь туда, где стоит отец. Выбираясь из воды, держу голову опущенной, не желая видеть разочарования на его лице. «На одну секунду медленнее», — комментирует он, когда я прохожу мимо и всем телом падаю на песок. «Еще раз». Я пробую снова и снова, пока мышцы не начинают гореть, а руки и ноги не наливаются свинцом, притягивая меня к земле. Но каждый раз время заплыва становится все хуже. На 2 секунды, на 10, на полминуты. В конце концов, я мешком обрушиваюсь на песок, не в состоянии больше подняться. «Прости», — задыхаясь, выдавливаю я. Отец молча отворачивается и уходит.